«Это сын, твой единственный?» — я ответил. «Все бойцы тут мои дети». Но внутренне гордился сыном, что в свои 18 лет он честно и верно служит родине. Там, на фронте, он вступил в партию. Мне и моей жене было очень приятно узнать об этом. «Служить родине каждым ударом сердца», — повторил Семен Михайлович слова своего боевого друга. Да, Кирилл Афанасьевич так мог сказать. Мерецкого воевали всей семьей. Сын танкист, жена Евдокия Петровна тоже была на фронте. Когда в октябре 1944 года Калинин вручил Кириллу Афанасьевичу в Кремле звезду маршала Советского Союза, я поздравил его. «Ну вот, — говорю, — еще один конармеец стал маршалом». Долг перед Родиной. Эти полные глубокого смысла слова я не раз слышал из уст маршала. Семен Михайлович рассуждал, думал вслух. Долг перед Родиной. Когда, где он зарождается? На школьной скамье? В мирное время? Или в трудные годы войны? Ведь этот долг надо выполнять всегда, не только в исключительные моменты. Значит, и готовиться к нему надо с измальства. А для этого и воля нужна, и сила духа. Потому что долг — это почти всегда отказ от чего-нибудь. Однажды я набрал в лавке писателей книг. С полным портфелем приехал к Буденному на дачу. «Что-нибудь новое?» — спросил он. «Покажите, что купили». Его заинтересовала книга «Говорят, погибшие герои». Он попросил оставить эту книгу на некоторое время у него. «На досуге будем читать», — сказал он. «Письма эти — живой голос тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Бывало, работаем с маршалом час, другой, третий, потом он скажет. Отложим рукописи, почитаем письма». Помню, читал маршалу письмо стрелка-радиста младшего лейтенанта Леонида Курьина, который в воздушном бою за Ленинград в августе 1943 года был смертельно ранен. В его планшете товарищи нашли письмо, адресованное сестре в город Тейково, Ивановской области. «Соня», — писал Курьин, — «я думал о смерти. Страшна она или нет? Нет, она не страшна, когда умираешь во имя грядущих светлых дней за счастье наших детей. Но надо отдать свою жизнь так, чтобы за одну взять десятки вражеских. Я иду по стопам отца, который погиб в 1919 году. Он дрался за мою жизнь. Я дерусь за жизнь твоих детей». На этом месте маршал остановил меня, потом сказал: «Вы поняли? Он сражался за то дело, которое отстаивал его отец в 1919 году». Да, живут в народе героические традиции, живут и будут жить. Особенно тронуло маршала письмо 15-летней девочки Кати Сусаниной с фашистской каторги. «Эти письма следовало бы иметь в каждой школе. Пусть читают ребята. Пусть в их душах вспыхивает ненависть к фашизму и ко всем реваншистам. По этим письмам можно изучить характер советских людей. Ведь никто из них не стал на колени перед врагом». «А почему?» — спрашивал маршал и сам же отвечал. «Они жили долгом перед Родиной, любили ее, как может человек любить свою родную мать, и себя не щадили во имя Родины». Буденный любил военный флот. Еще до войны не раз выезжал на морские учения. Тесные связи были у маршала с краснознаменным Северным флотом. В июле 1962 года советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» совершила плавание к Северному полюсу. Буденный был восхищен мужеством экипажа. «Вот как далеко мы шагнули. Совсем недавно люди только мечтали достичь Северного полюса и жизнью рисковали, и неимоверные лишения терпели. А сейчас полюс вроде совсем близким стал». С большим интересом читал маршал сообщение о выходе нашего флота в мировой океан. «Какой флот построили!» — воскликнул он в беседе с военными моряками. «Какая техника! А с чего начинали, помните? Торпедным катерам радовались, фанерным малым морским охотникам». «А в первой конной армии были моряки?» — спросил один из гостей моряков. «А как же! Я о них даже Владимиру Ильичу докладывал. Тогда вместе с Климом Ворошиловым